Пойдем еще потанцуем. Так что там еще с прорубью и акулой? Я пока ни разу в проруби не плавал. Много потерял. Ага. Акула была в конюшне. Начала я излагать суть дела. Вы едете верхом на акулах? Изумился принц. Нет, все-таки отличный вечер. Запыхавшись после мазурки, я даже обрадовалась, когда Эл сказал, что его зовет сестра. Присела на плюшевый диванчик у стены. Сейчас отдышусь, а когда вернется Эл, можно еще попрыгать. А с Асом танцевать не стану, раз тот сам не захотел. Леди, позвольте пригласить вас на контраданс. Фу ты, еще один незнакомец. Медом им, что ли, сегодня намазано? И ни Аса, ни Элла, ни Рола рядом. Но надо что-то ответить. Нехорошо, что взрослый мужчина стоит вот так, протянув руку в полупоклоне. Может, станцевать? Контраданс – это не страшно. Ходи себе туда-сюда кругами, вокруг кавалера, и изредка подпрыгивай. Соприкасаются лишь пальцы, и то не всегда. Встав, сделала книксин, улыбнулась и протянула руку, прикрытую как тонкой перчаткой, невидимым щитом. Теплота, фактура кожи – это я уже воспроизводила, если не виртуозно, то вполне качественно. Может, чуть невежливо, но у одного из предыдущих партнеров оказались потные ладони, и, на мой взгляд, такое оправдывало любые меры предосторожности. Только опять придется весь танец молчать и мило улыбаться. «Тим, кто это?» Пришло чуть встревоженное от Асса. «Я его не знаю». «Понятия не имею, но злобомир не дергает. Мысленно пожала я плечами, следуя за статным незнакомцем в центр зала, где уже выстроились две шеренги леди и лордов. Какая муха тебя укусила, что ты устроил мне вместо танцев практикум по самостоятельности?» «Устроил, и вижу, что ты отлично справляешься». «Ну, в общем-то, Ас прав. Год назад я сбежала бы опрометью из этого зала, отыскала бы Ри, и до конца бала мы прятались бы на пару в темном углу библиотеки, обсуждая свойства и применения какой-нибудь лохохундрии».